53. Все это с каждым днем сильнее раздражало Антония, и он решил, не дожидаясь, пока интриги Муциана сведут на нет страдания и опасности, им перенесенные, сам бросить вызов сопернику. Невоздержанный на язык, не привыкший кому-либо подчиняться, Антоний не слишком щадил Муциана в разговорах с окружающими. Он составил письмо Веспасиану, написанное с самоуверенностью, недопустимой при обращении к принципсу, и содержавшее скрытые нападки на Муциана. Антоний писал там о своих заслугах, говорил, что это он поднял панонские легионы, он увлек правителей Мезии, он форсировал Альпы, смотри примечание 117, занял Италию, преградил путь германцам и ретам, составлявшим резервы Вителия. Примечание 117. Панонские. Конец примечания. А битва, начатая атакой конницы против рассеянных беспорядочных легионов виталианцев и завершенная наступлением пехоты в течение суток, громившей разбитого противника, разве это не блестящая военная операция? И разве не он, Антоний, провел ее? Что касается злосчастной истории с Кремоной, так на то и война. Гражданские распри былых времен, принесшие гибель не одному, а многим городам, обходились государству гораздо дороже. Боевыми делами, а не донесениями и письмами служит он своему императору. При этом он вовсе не хочет умалять заслуги людей, наводивших тем временем порядок в Дакии, смотри примечание 118. Их дело было охранять мир в этой провинции, его обеспечивать спасение и безопасность Италии. Примечание 118. Намек на Муциана, смотри главу 46. Конец примечания. Страница 122. Кто, как не он, убедил гальские и испанские провинции, эти лучшие земли империи, перейти на сторону Веспасиана? Неужели теперь плодами всех его трудов воспользуются люди, не принимавшие в них никакого участия, а Антоний останется ни при чем? Муциан хорошо понимал, чем грозит ему это письмо. Оно породило ненависть, которую Антоний высказывал открыто, а Муциан, хитрый и безжалостный, лелеял в глубине души.